2 июля на площади имени Ким Ир Сена прошел массовый митинг воинов и жителей Пхеньяна в честь избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Здесь были Ким Юн Нам, Фан Бён Су, Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, войны и Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных учреждений, промышленных предприятий и вузов, трудящиеся и студенты, прибывающие на социалистической родине зарубежные корейцы и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. С докладом выступил член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Юн Нам. Он сказал: «На 4-й сессии Верховного народного собрания 13-го созыва в отражении абсолютной поддержки и доверия всех воинов и народа выдвинули Ким Чен Ына на высший пост республики. Это является революционным большим праздником, имеющим историческое значение, демонстрации на весь мир достоинства и государственной мощи великой кимирсенской нации Ким Чен Ирской Кореи и в последовательном завершении чеченского революционного дела, начатого в горах Пекту. Всегда будет победа, да и слава на пути наших воинов и народа, идущих вперед под руководством непобедимой трудовой партии Кореи во главе с ниспосланным исполином Ким Чен Ыном. Все должны, крепче сплотив вокруг уважаемого маршала Ким Чен Ына, совершать генеральное наступление во имя вечного процветания республики, торжества построения социалистического государства, воссоединения Родиной и чеченского революционного дела, подчеркнул докладчик. На митинге с приветственными речами выступили член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр народных вооруженных сил генерал армии Пак Юнг Сик и первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Юнг Нам.